Глава вторая. Поляна, куда я так скоропалительно вывалился, задумавшись и совсем потеряв бдительность, была метров 20-25 в поперечнике, сосны, которые когда-то на ней росли, местами были вырублены, и из вытоптанной до каменного состояния земли торчали лишь невысокие пеньки. А те, что остались, оказались высушенными, ободранными от коры на уровень человеческого роста и лишены ветвей. И вот к этим-то самым деревьям были привязаны люди, вернее, то, что от них осталось, изуродованные голые костяки, местами лишенные рук, ног или голов, та и сама полянка была щедро усыпана старыми желтыми костями, некоторые из которых оказались либо расщепленными, либо разгрызенными какими-то неизвестными тварями. На крупной берцовой кости, что валялась немного подаль от того места, на котором я замер, виднялись следы острых и явно нечеловеческих зубов, и кто бы все это мог натворить, я себе даже не представлял. Я осторожно попятился, пытаясь вновь скрыться в зарослях, из которых выбрался. Пусть я никого и не заметил, но это не означало, что здесь никого нет. Не стоило привлекать к себе внимание, пока я не разберусь, что за лютая хрень здесь творится. Ведь эти люди были явно принесены кому-то в жертву, какому-то кровавому чудищу, обитающему в этом лесу. Но ничего, и ни таких тварей довели, и за мной дело не станет. На этой оптимистической ноте я и остановился, почувствовав, как мне в спину между лопатками воткнулось что-то весьма неприятное и настолько же острое. В то, что я просто натолкнулся на какой-то сучок, мне вот абсолютно не верилось. «Не дергайся, тварь!» Очень недобро прошипел кто-то за моей спиной. «А то, сука, живо, как жука на пику насажу!» «Даже не думаю, дружище!» Произнес я как можно более миролюбивым голосом. Пребывать в роли экспоната энтомологической коллекции мне совсем не светило. Даже если моя супер-пупер-регенерация до сих пор работает и не даст мне вновь отъехать на тот свет, то ощущения все ж будут не самые радужные. «Чё, тварь, полакомиться прибежал, уродец!» Продолжал больно тыкать мне в спину чем-то острым, продолжал с ненавистью пришептывать незнакомец. «Горячего человеческого мяса отведать, небось, захотелось, пока стрыга не приперлась». «Слушай, любезный, а с чего это ты решил, что я людоед?» Осторожно поинтересовался я, стараясь заболтать своего неведомого пленителя, а после перехватить инициативу в свои руки. «Так-то мы тоже, нищий лаптем, 100 лет хлебали. Кое-какие боевые приемы, как в этой, так и в прошлой жизни, довелось не только примерно изучать, но и успешно применять. Так что у этого народного мстителя с его острой зубочисткой супротив такого боевого старикана, как ваш покорный слуга, нету никаких шансов. Опыт его ведь не пропьешь». «Так-то ты на человека-то совсем не похож», — неожиданно заявил мне неведомый богатырь. «Хоть и здорово прикидываешься». «А кто же я, по-твоему, а?» Продолжал я заговаривать зубы храбрецу, посмевшему тыкать мне в спину какой-то острый хреновиной. «Он ведь не святой Георгий, а я отнюдь не змей, чтобы меня копьем тыкать». «Нежить поганая. Гольтропоед, наверное». Как-то неуверенно заявил мой противник. «Да сам ты гуль, деревенщина». Передразнил я его и неожиданно рухнул на одно колено, прогибая голову, падая, я почувствовал, как острый наконечник копья, или что там у него было, процарапывает на моей спине глубокую острую полосу, больно шьё. Но это все мелочи по сравнению с мировой революцией. Мой пока еще неизвестный пленитель тоже довольно быстро среагировал на изменившуюся ситуацию и попытался пронзить меня своим убийственным инструментом. Но, несмотря на всю его скорость, действовал он недостаточно быстро. Острый наконечник, пролетев над головой, лишь сорвал с моего затылка небольшой кусок кожи вместе с волосами. Зато я, вскинувши правую руку вверх, ухватился за предполагаемое древко, и мои предположения меня не обманули, направляя копье в землю. Не устоявши на месте, неведомый боец подался вперед и тут же налетел животом на острый локоть моей левой руки, который я не без некого удовлетворения, ибо нефиг простых людей купиями стращать, впечатал ему в солнышко. Противник мгновенно сдулся, выплюнул сдавленный кха и сложился пополам. Я же, воткнувши копье в землю, технично взял его за шею, оказавшуюся не такой уж крепкой, на удушающей. Все, дело сделано. Дедушка еще многое может в этом вопросе фору дать. Слегка придушивший противника, который, к моему изумлению, оказался молодым пареньком лет 16-18, я подождал, пока он там перестанет перхаться, аккуратно положил его на землю, а после, вооружившись его же копьем, стал ждать, когда он придет в себя. Пока пацаненок судорожно дышал, нагнетая кислород, лишенный воздуха легкие, и вращал глазами, я успел его немного подрассмотреть. В общем и целом, ничего такого особенного он из себя не представлял. Обычный пацан, как их пруд-пруди в любом городе и деревне, весьма крепкий для своего возраста, белобрысый, стриженный под горшок. Из странностей бросались в глаза два факта. Его светлая кожа отдавала явной зеленцой, да грубая домотканая одежда, в которую он оказался облачен. Ну, если с кожей и так все было понятно, подыши-ка таким воздухом и сам позеленеешь, то вот с одеждой возникали определенные вопросы. Уж не ли в глубокое прошлое я провалился? Ты кто? Пацан, наконец, продышался и пришел в себя, со страхом поглядывая в мою сторону. Ну уж не гультропоед, точно. Ответил я, весело усмехаясь, держи свою зубочистку, а не кавоин. Протянул ему я отобранное оружие и в следующий раз не тычь этой дряни в добрых людей. Погрузил я ему пальцем, когда он несмело схватился за отполированное руками древко. Так ты точно не нечисть? Облегченно выдохнул парнишка, впиваясь в копье обеими руками. Ну блин, неужели ж я так на нечисть похож? Миролюбиво поинтересовался я. «А то!» – ответил пацан. «Сам посуди. Кожа белая и бледная, без грани животворящего изумруда, вот прям как у покойника. Сам голый, а из тела во все стороны какие-то листья и ветки торчат. Если не гуль, то лясун бородатый. Вон в волосах иглы сосновые растут». «Лясун?» – я наморщил лоб. «А, леший, что ли?» – наконец догадался я. «Ага!» – судорожно кивнул хлопец. «Натурально лясун». А сосновые иголки реально заполонили мою спутанную и сбитую в колтуны бороду. Умудрился я в буру нацеплять, когда воду у родника глыкал. Никак не пытался я их оттуда вытрасти, так нифига у меня без расчески не получилось. Борода ссохлась и стала напоминать старую паклю. Ее теперь только лошадиным гребнем раздирать или попросту сбрить к чертям собачьим. Да это просто иголки в бороду набились. Так и пояснил я пацану, пока я сюда от моря через сосновый бор шлепал, а ветки так, одежды у меня никакой не осталось, когда меня на берег выкинуло. «Откуда выкинуло?» – изумленно воскликнул паренек. «Из моря, вестимо», – вновь добродушно произнес я. «А что не так-то?» «Так в том океане такие жуткие морские твари водятся, которым даже наша лесная нечисть дана один зубок. Мы даже на берег выходить-то опасаемся, хотя рыбки морской временами страсть как хочется. Так как же ты выжил, старче?» «Ага, паренек наконец-то рассмотрел во мне заслуженного пенсионера. Похоже, что страх перестал застилать ему глаза. Хотя в определенной храбрости не откажешь, ведь он же меня в полон взял. Да не помню я ничего. Выдал я, в общем-то, официальную версию своего появления на пляже. Очнулся у самого берега в воде. Из одежды только рваные тряпки, которых едва-едва срам прикрыть хватило. Вот и пришлось себе юбку из листьев и палок соорудить, травы и веток. Поправился я, увидев округлившиеся глаза своего нового знакомца. «А ты меня, значит, за хозяина леса принял?» «Вестимо принял», – качнул головой парнишка. «А что это мы с тобой, паря, то не познакомимся никак?» – спросила его. «Меня Гасаном кличут. По батюшке Хатабычем, старик Хатабыч, одним словом. Можешь меня так звать величать?» Подстроился я под слегка архаичную речь паренька. Я уже давно привык. А что, ведь я ж реально старый пердун. «Гасан?» Вновь изумленно покачал головой пацаненок. «Хатабыч, чудные же в ваших краях имена. А тебя как прозвали?» «А я Первуша». Бесхитростно представился паренек. «Ну да, его родня, по-видимому, с именами-то не особо заморачивалась. Первым в семье уродился, значит, первак, вторым – вторак, ну а третьим, стало быть, третяк. А шо, удобно. Первым, значит, у тятьки с мамкой народился. констатировал я полученную информацию. «Вестима первым», — ответил Первуша. «А у вас разве не так?» «По-всякому бывает. А скажи-ка, милый друг, а что это у вас за непотребство на этой полянке-то творится? Что за жуть такая? Как можно вот так с людьми? У меня даже слова в глотке застряли, когда я представил, что же на самом деле здесь могло твориться». «Так стрыга же!» Судорожно злотнув, произнес парнишка и еще крепче сжав в руках копье побелевшими пальцами. «Здесь она ежегодную кровавую дань с наших сел до деревень-то собирает. А в этом месяце нашему хутору выпало жертву выбирать». Пацан шмыгнул носом и закатил под лоб заблестевшие от влаги глаза, боясь расплескать скопившиеся в них слезы. «Василинку мою всем миром выбирали». Его губы задрожали, а голос прервался. Справиться с нахлынувшими чувствами ему не удалось. «А я не успел». «Так, внучок, ты погодь, крокодиловы слезы проливать!» — прикрикнул я на паренька, стараясь привести его в чувство. «Чего-то я на полянке ни свежей крови, ни свежих потрохов не разглядел. А может, еще не все потеряно?» «Так она здесь только мужиков разделывает да пожирает». Голос пацана задрожал, хотя он честно пытался справиться с собой. «А баб, особенно девок молодых, так свое логово уводит. И все». Он облегченно вздохнул, громко шмыгнул носом. «Никогда я больше не увижу голубу мою». «А ну отставить сопли, боец!» — рявкнул я, заставивши первака испуганно вздрогнуть. «Ты мужик или где? Из какого хрена вы какой-то там штрихи людей на погибель приводите? И, кстати, что это за тварь такая?» «Ведьма это, лесная», — пояснил пацан, вытерев сопливый нос рукавом и промокнул слезы кулаком. «Людоедка она». «Так чего же вы ее терпите-то?» — натурально изумился я. «Без невинных людей, словно свиней, и на заклане отправляете? Собрались бы всем миром, да и оторвали бы ей руки, ноги, башку в придачу, или трусы одни в вашей деревне собрались». «Как же, старики баяли, что 200 лет назад взбунтовалась деревенька одна», — ответил пацан. «Не пожелала старой ведьме ежегодную дань отдавать. Только не смогли они всем миром стрыгу-то победить. А ведьма напустила на них, да и на всех остальных тоже, в придачу черную немочь. Деревенька-то вымерла, да и остальные едва-едва выжили. Не успевали своих мертвецов хоронить. Скота тоже полегло без счету, что потом пару десятилетий тем, кто выжил, жить впроголодь-то пришлось. Вот и не решается старшая супротив ведьмы выступать. Уж лучше, говорят, одну жертву в год стрыге отдадим, чем всем полечь». Закончил свой невеселый рассказ первак. «Значит, говоришь, лучше в постоянном страхе жить?» Почесал я свою свалявшуюся бороду, набитую растительным мусором. Сосновые иголки жутко раздражали кожу. «Это они так за всех решили», — сверкнул глазами пацан. «А ты, значит, не боишься?» «Я за Василинку голову свою сложить готов», — возбужденно произнес он. «Только не успел». И он вновь активно зашмыгал носом, уронивши копье и упавши задницей на землю. «А ну встал!» — рявкнул я так, что по лесу пошло гулять эхо. «И оружие подбери, размазня! Голову сложить много ума не надо! Как же ты девушку свою спасать думал?» «Не знаю». Пацан виновато пожал плечами и послушно подпрыгнул, подобравши копье земли и вопросительно уставившись на меня. «Челюсть вперед!» — продолжал я наставлять новобранца на путь истинный. «Иначе какой из меня генерал? Я из тебя еще настоящего бойца сделаю. Разделаем мы твою стрыгу под орех, и не таких тварей валили, и Василинку твою спасем. Ой, нам и думать не сметь. Я понятно объясняю», — уточнил я между делом. «А может быть, ты деда и есть тот самый настоящий богатырь из сказок, что нас бедных наконец-то от ужасного зла освободить должен?» «Ну, повоевать мне, конечно, со всякой гадостью в жизни доводилось. Я даже опешил от подобного заявления. Однако сомневаюсь, что я именно тот самый богатырь. Давай-ка, паря, мы с тобой над этим вопросом опосля помозгуем. А сейчас пойдем твою Василинку от ведьмы спасать». «Я готов, Гасан Хаттабыч», — потрясая копьем, воскликнул парнишка. «А вы так и пойдете?» — неожиданно замялся он. «Ну, совсем без оружия, в юбке из травы. А есть другие предложения?» Уставился я на него, но пацан лишь пожал плечами. «Значит, нет», — подытожил я. И запомни, отрок, наставительно произнес я, оружие и доспехи в битве – важные элементы, но отнюдь не главные. Куда важнее, что у тебя вот здесь. Я по очереди ткнул пальцем грудь и лоб. Понял? Понял. Послушно кивнул он. Душа и ум. Да. Всегда слушай, что говорит тебе сердце, но и разума не теряй. Ну а теперь показывай, где там твоя стрыга обитает. Там у нее лежбище. Махнул рукой в неопределенном направлении первак, резко срываясь с места. Ну а я, стало быть, направился следом за своим нерадивым проводником. Под сенью деревьев сразу стало заметно легче дышать, да и ходить по лесу первак совершенно вот не умеет. Он продирался сквозь кусты и валежины, производя, наверное, больше шума, чем 500-килограммовый напуганный лось, шломится, не разбирая дороги. Неужели, живя подле такого леса, он по нему-то нормально ходить не научился? Вот никакой практики незаметного передвижения в лесу, полный ноль. Ни разу не охотник, натуральный крестьянин, что в лес суется только валежнику для растопки набрать. Насчет выживания в лесу вообще помолчу, а ведь многие твари, подобные стрыги, предпочитают именно лес. И умение незаметно перемещаться по зеленке – это как дышать. Однако, так или иначе, но с горем пополам мы добрались до исходной точки. «Вот там, деда, за теми деревьями», – шепча едва слышно, показал рукой первак. Она и обретается. «Ты здесь пока посиди». Распорядился я и аккуратно, тише мыши, пошел вперед до указанных деревьев. Раздвинувши немного в сторону свисающие ветви, но стараясь особо не высовываться, я взглянул на обиталище стриги. Этим логовом лесной ведьмы оказалась бревенчатая кособокая избушка, вросшая в землю едва ли не по самую крышу. Бегло осмотревшись, я переключился на магическое зрение. Пусть мой резерв и опустошен до донышка, но фишечка со зрением – это умение, не требующее никаких затрат маны. Первым делом мое внимание привлекли вросшие в землю, как и сам ступ, заостренные покосившиеся столбы ограды. В их подгнившую древесину была искусно зашита резная сложная вязь колдовских символов, мерцающая кислотно-зелеными печатями. А одно из бревен ограды было увешано громадным желтым черепом какой-то зубастой, да еще и рогатой адской твари. Вот таких животных в обычных земных лесах явно не водилось, не иначе, как из самого пекла достала гребаная тварюка этакого питомца. Сама же древняя хижина стояла на относительно свободном от растительности пространстве, этакой идеально круглой полянке, что наталкивало меня на определенные мысли, поскольку вокруг расстилались поистине непроходимые заросли, не иначе ведьмин круг, но не тот из грибов-поганок, которые можно частенько встретить и в относительно людных местах, а настоящая зона колдовского отчуждения, когда влияние мерзопакостной ведьмовской энергии угнетает вокруг и любую растительность. Мне о таких свойствах рассказывал Кощей, когда вокруг логова этой твари расстилается выжженная мощными колдовскими флюктуациями голая земля. Была у него в свое время такая подружка, да-да, та самая мифическая Баба-Яга, что вместе с Кощеем попала под кромешное проклятие и превратилась в самую настоящую лесную ведьму, сильнейшую из подобных тварей. Я потоптался в границе ведьманой плеши, размышляет дома хозяйка или где гуляет, хошь не хошь, а придется на разведку идти. «Значит, слухай сюда, студент», – прошептал я, вернувшись к ухоронке первака. «Остаешься здесь тылы прикрывать. Пока я досконально не проверю, так даже и не думай на ведьмовскую проплешину заходить. Я понятно объясняю. Все-таки решил уточнить я для проформы». «Понятно». Почти по-военному четко отозвался парнишка, быстро усвоивший мою науку. «Может быть, и выйдет из него толк, если не сгинем сегодня. Но подыхать сегодня в мои планы не входило, значит, сегодня и сдохнет кто-то другой. Не дрейф, студент, прорвемся», – произнес я напоследок, вновь отправляясь к логову лесной ведьмы.